Мы с Джорджем и Ника тепло поздравили друг друга с отличными результатами. Пожелал удачи Расселу и мне также и Бен. Никита же сразу поехал в гостиницу, ни с кем из нас не заговорив. Что поделать, такой характер. Третья гонка тоже выдалась богатой на происшествия и обгоны. Джордж в самом начале сошел из-за технических проблем. Это я предотвратить оказался не в силах. У меня было много борьбы с Карри, Барникотом, Эриксоном и Гюнтером, но я успешно со всем справился и, стартовав пятым, финишировал на той же позиции. И то, лишь потому, что мне по радио сказали не обгонять Бена, который к середине гонки прорвался вперед меня, но потом стал терять скорость из-за стертых шин и образовал за собой паровозик из всего остального пелотона. Однако судьи опять вмешались и добавили Барникоту 2 секунды, а потому я все-таки очутился выше. И это была моя первая победа как новичка, так что с автодрома я в который раз уезжал обрызганный шампанским. Путь к успеху лежал передо мной еще долгий, но я знал, что движусь в правильном направлении. Главное, что первый шаг, с которого, как известно, начинается любая дорога, был мною уже давно сделан. Один GitHub, один из крупнейших сайтов, на которых разработчики хранят свои программные решения. Два поворот назван в честь Ники Лауды, 1949-2019, австрийского гонщика, чемпиона F1 в 1975, 1977 и 1984 годах. Три поворот назван в честь Йохина Ринтта, 1942-1970, австрийского гонщика, единственного чемпиона F1 посмертно, 1970. Этап 5. Нарисринг, июнь, вторник, 24 мая, где-то в Подмосковье. Облачное утро заглядывало в окна своим огромным бельмом. Ветер задувал в форточку и заставлял носиться по комнате пыль, еле видную в неярком матовом свете. Костя зевнул и продолжил с лихорадочной скоростью печатать в Visual Studio 1. На черном фоне появлялись все новые и новые разноцветные символы, складываясь в осмысленный, но понятный лишь посвященным текст. Наконец программист поставил последнюю фигурную скобку и удовлетворенно откинулся назад, но тут же вспомнил, что сидит на табурете, и кое-как восстановил равновесие. Немного погонял программу, убеждаясь, что она работает, и обернулся. «Гор, я все». «Ага, иду». Стриженный под ноль парень, сидевший на полу в углу помещения и возившийся с полуразобранным телевизором, встал и подошел к столу Кости. Подключил программатор к разъему, и айтишник сбросил на устройство дописанную прошивку. «Нормально работает», — уточнил Гордей, прежде чем вернуться к бытовой технике. «А то, ее ведь Миша же начал разрабатывать. Большую часть работы именно он проделал, я только до ума довел». «Тогда ок», — сказал Гордей, взял программатор и вновь примостился на полу около телевизора. Костя повернулся к ноуту и посидел какое-то время, бесцельно пялись в экран. «Все-таки трудное это дело, скрываться. То и дело возникают мысли, что это все паранойя и уезжать так далеко было не нужно. Однако тут же смотришь на ситуацию с другой стороны, и получается ровным счетом наоборот. И совершенно не ясно, какое из двух предположений ближе к истине. Жаль, конечно, что с Михаилом приходится пока очень осторожно связываться, чтобы не выдавать своего присутствия в сети. Хотя и роутер с 20-значным паролем на чердаке стоит, и VPN включена во время коротких выходов в интернет, но все равно не оставляет ощущение, что лучше перестраховаться. Костя вспомнил, как связался с Жумакиным после своего бегства из города, зарегистрировался с левой купленной по пути в подземном переходе симки в ВК под ником Сергей Константинов, отыскал верифицированную страничку Миши и, благо профиль оказался открытым, написал в личку, рассказав кратко обо всем случившемся, не вдаваясь в конкретику. В ответ пришел смайлик без рта, а также рука с поднятым большим пальцем. Так с тех пор и общались. Так-то свои задачи по проекту Миша пока что выполнил, а значит, можно и дать ему отдохнуть до релиза. Там отладки и шлифовки кода как раз на пару недель. От двери послышался зевок, и Костя обернулся, отвлекшись от мыслей. В комнату вошла заспанная Соня, и от ее вида в тонкой футболке и шортах и спадающих назад длинных прямых каштановых волос внутри айтишника заворочилось нечто большее, чем просто дружеская приязнь. Но он не придал этому значения, не отличив от обычной симпатии. «Утро доброе», вновь зевнув, пробормотала Соня и устроилась на продавленном кресле в противоположном от Гордея углу со своим лэптопом, который лежал там до ее прихода. «Спасибо, взаимно», — отозвался Костя и, протянув руку к краю стола за кружкой, вгляделся в бурые разводы на ее дне. «Не знаешь, там кофе еще остался. Порошкового полно, только чайник надо поставить», — сказала Соня, запуская, как обычно, один на собственном ноуте. «Вода пока есть, но скоро кому-то придется к колонке идти. А что я? Сегодня Гордея очередь», — хихикнул Костя и посмотрел на друга, который увлеченно возился с техникой и, казалось, вообще не замечал ничего вокруг. Тот, ясное дело, не ответил. «Кость», — проговорила Соня, и айтишник вновь повернулся к ней. «Вот ты можешь сказать, у тебя есть какой-нибудь план действий, или мы вынуждены просто сидеть здесь как я не знаю кто, пока все не наладится? Что ты имеешь в виду под наладиться?» Костя сел на табурете лицом к Соне. «Чтобы BSX Group или кто там за нею стоит, от нас отвязалась. Увы, это так быстро не проходит. Если уж вцепились в нашу идею, то не отстанут, если их не остановить. Но мы этого сделать не в силах, так, верно? Кость, я ведь все понимаю, но не можем же мы навсегда поселиться на этой даче. К тому же, изо всех припасов у нас остался кофе, а также печенье и доширак. Что мы через несколько дней будем делать? А, я тебе обещаю, мы что-нибудь придумаем», — ответил айтишник, согнувшись и упершись локтями в колени. Затем привычно скинул со лба отросшие еще с марта волосы. «Потерпи хотя бы до релиза. Как только мы официально запустим Левисмарт и все его распробуют, поддержка будет на нашей стороне, и можно будет рассказать о том, что случилось. Рассчитывать, к сожалению, мы можем лишь на помощь извне. Уверен, что Миша сейчас думает над тем же самым. Точно, я уже просто хочу, чтобы все поскорее закончилось и стало как раньше», — вздохнула Соня. «Хочу вернуться в город, нормально помыться и выходить в интернет не раз в день на 15 минут через виртуалку. Снова жить, а не существовать в ожидании непонятно чего. Понимаешь? Поверь, понимаю, как можно теплее», — сказал Костя, встал, подошел к ней и приобнял за плечи. «Я собираюсь запустить приложение в доступ 12 июня. К тому времени все должно быть готово, а параллельно будем формировать функционал для будущего первого обновления. У тебя же все посчитано, сколько там чего у нас выходит». «Угу», — ответила девушка, прижимая к себе руку парня. «Мы в плюсе, но вечно это вряд ли продлится. А нам и не надо, вечно. Нам надо, здесь и сейчас», — сказал Костя и тут только понял, какую же чушь сморозил. Убрал руку с Саниного плеча и пошел обратно к своему месту. «Извини, продуктами в самом деле надо будет закупиться. Поможешь с этим, пока мы тут новаторством промышляем? Придется», — произнесла Соня и улыбнулась Косте. Тот растянул губы в ответной улыбке. И на секунду между двумя людьми словно промелькнул лучик света сквозь облака, стягивавшие небо. Среда, 1 июня, Москва. Я стоял, привалившись к бортику смотровой площадки на Воробьевых горах, щурился от выглядывающего из-за облаков солнца и время от времени прикладывался к бутылке газировки. Хорошо-то как, ну почти, если, конечно, не думать о неприятном. Получив от Кости сообщение с левого аккаунта, я немного изменил свой путь в Россию. Развив предложенную другом айтишником логическую цепочку, я пришел к выводу, что если в BSX Group или где-то еще ждут моего возвращения и при этом предполагают, что я ничего не знаю, то меня будут встречать скорее в аэропортах, чем, к примеру, на вокзалах. Поэтому я поменял билет на самолет, чтобы прибыть из Англии не в Москву, а в Питер, и на Сапсане спокойно доехал до столицы. По сути, я сейчас был в отпуске. Следующий этап стоял по календарю только в конце июня, так что у меня было время привести в порядок дела, связанные с учебой, а именно, сдать эти треклятые ЕГЭ, подготовка к которым так не кстати отвлекала от работы на симуляторе, и попробовать поступить в какой-нибудь топовый вуз, если баллы позволит. Русский я написал позавчера, и думаю, сильно за 90. Профильная математика ждала меня 6, информатика, 16, физика, 20 июня. После этого я сразу собирался вылететь обратно в Лондон и успеть позаниматься на базе Хайтика перед тем, как отправиться на Нарисринг. Черновой вариант приложения мы с Костей доработали еще в мае, а доделывать тот вызвался сам, отпустив меня на месяц на все четыре стороны. И ведь даже не намекнул, зараза, как называется его запасной аккаунт для разработки. Единственное, что я знал о текущих делах Косогора, это дата релиза, вывешенная большим баннером на сайте стартапа. Интересно будет со стороны увидеть, что же в итоге вышло. У отца дела медленно, но верно шли в гору. Мало-помалу продвигалась косметическая реконструкция картодрома, а проведенная буквально по одной машине за раз обновление гаража и рекламные акции привлекли достаточно клиентов, чтобы вложения более-менее окупались. Однако до настоящих прибылей было пока далеко. Купленные мною биткоины подорожали до 35 тысяч за каждый, но я решил дождаться их летнего максимума в середине июня, продать по полтиннику и отправить отцу деньги. Ему нужнее. Лично у меня средств было достаточно. Зарплата от Косогора, остатки почти проеденного нами за зиму и весну подарка с прошлого дня рождения, плюс мама что-то подкидывала с донатов от ее блога. Но тратиться, к примеру, на то, чтобы слетать еще и между экзаменами туда-обратно для подготовки к гонкам, я бы не решился. Но в эти минуты спокойного летнего дня я мог оставить все заботы и понаслаждаться солнцем и лимонадом, и подождать кое-кого. Это вышло случайно. Зайдя сегодня с утра в ВКонтакте, я увидел, что Лиза онлайн, и написал ей: «Привет, ты в Москве?» И тут же получил ответ: «Да, пересечемся». Так меня и занесло сюда, в назначенное по общему согласию место. Время тикало. Газировка кончалась, я начинал скучать, но вдруг заметил узнаваемую тонкую фигурку в красной футболке и джинсах, подходящую ко мне угловатым стремительным шагом. «Здорово», — бросила Лиза, вставая рядом со мной спиной к ограждению и упираясь в него ладонями. «Блин, по этому городу вообще никуда невозможно добраться вовремя». «Да какая разница», — тактично перевел я тему, «главное, что все-таки добралась». «Ну, мы встретились, а дальше-то что? Зачем все это? Мы уточнить как-то забыли». «Не дури себе голову ерундой», — отмахнулась Лиза, отобрала у меня бутылку, залпом допила газировку и метким броском запустила тары точно в ближайшую урну. «Погода классная, гонки прошли, а больше ничего и не нужно. Но поговорить все же есть о чем. Да, ведь не для того ты перлась через полстолицы, чтобы обсудить погоду. Зришь в корень, блин», — фыркнула она. «Что, в команде отношения так и не наладились?» «Да где там», — вздохнула Лиза. «Я ведь тоже сюда почти сразу поехала, экзамены сдавать». «Ясно», — сказал я и начал осторожно подводить разговор к тому, что уже давно меня интересовало. «Слушай, я бы хотел таки наконец прояснить один вопрос». «Да, он мой отец, если ты это хотел услышать», — резко проговорила Лиза и повернулась ко мне. «Доволен? Вау-вау, полегче, не хотел обидеть». Быстро пошел я на попятную. «Просто интересно было. Извини, если что». «Да ладно, это мои заморочки», — уже спокойнее ответила гонщица. «Ну, неприятно мне о таком говорить. Я дочь этого бизнесмена от первого брака. Еще когда я была, что называется, в проекте, он увлекся какой-то гламурной шлюхой, подкупил суд, чтобы развестись с моей мамой сразу после моего рождения, и женился на этой. Пусть теперь в тюрьме гниет. Знаешь, мне тоже любопытно. Ты-то как об этой гниде узнал?» «Было дело, учился с другой его дочерью в одном классе». «Да, сочувствую», — снова фыркнула Лиза. «Ну, если уж такие страсти пошли, с твоим-то отцом что случилось?» «Тут все неоднозначно. Я вкратце описал наши семейные приключения за последние 10 месяцев». «Понятно», — протянула Лиза, но тут же хлопнула себя ладонью в лоб и покачала головой. «Капец, какая у вас жизнь насыщенная, как будто одних гонок мало». «Ну, это уж не от нас зависело», — хмыкнул я. «Да и у нас обоих сейчас тоже не все с трассами связано. Это да. Смотри, если так пойдет и дальше, то на будущий год придется менять команду. Возможно, и тебе, и мне. И побороться за титул будет намного, намного труднее». Тут я внезапно подавился воздухом и умолк, потому что Лиза взяла и с неожиданной силой вывернула мне кисть руки. «Не забывайся, Жумакин», — сказала угрожающе. «Меня впряму взяли, потому что я в пух и прах уделала на тестах их комнатную собачку Арона. Я заслужила право быть с ними, и вопрос о том, останусь я там или нет, мое и только мое дело, понял?» И, отпустив мою руку, добавила уже мягче: «Хотя так-то Лэнс реально хорошо гоняет, лучше нас обоих, вместе взятых», — выдохнул я, потирая ноющие запястья. «Так, а тебе с чего место прописки-то менять? А, понимаю, у тебя там свой стролл имеется. Слушай, у меня причин любить Лэнса еще меньше, чем у тебя. Но если ты думаешь, что, борясь с ним, я стану помогать тебе и Хэтику, то ошибаешься. У меня с ним свое противостояние». «Да все в порядке», — кивнул я. «Америку ты мне не открыла. Что поделать? Автоспорт – увлечение эгоистов». «Клево сказал», — хихикнула Лиза. «Извини, что я на тебя так наехала. привыкла отстаивать свои достижения. Мир, мир. Мы пожали руки. У гонщицы ладонь оказалась сильной, но мягкой и теплой. Как, впрочем, я и ожидал. Пошли погуляем, что ли? Предложил я, да без вопросов. И мы, взявшись за руки, направились вдоль проспекта. Четверг, 9 июня. А зачем вам вообще те айтишники? Спросил собеседник Семенова, который теперь, при зажженном в помещении свете, мог разглядеть внешность своего визави, лысого, грузного, немолодого, за 50, с оплывшими чертами. Почему вам не дождаться выхода приложения и вычленить исходный код программы? Или с нуля самим разработать? Вы же программисты, в конце-то концов. Легко сказать, с нуля, ответил Семенов, развалившись в кресле. Неизвестно, сколько это они сами разрабатывали. Если так прикинуть, то у нас на что-то подобное уйдет минимум месяц, если бросить все остальное. А ведь они же, наверное, АПКшник 2-100 раз на всем подряд испытывали. Месяца 2, а то и 3, и то, если знать марки техники, с которой LiviSmart будет использоваться. Хорошо, что на сайте список висит. Ты мне зубы не заговаривай. На первую часть вопроса ты так и не ответил. Дело в том, что декомпилировать приложение не значит получить точный текст программы. Даже если там один стандартный код на Java, то мы его сможем вытащить в очень приблизительном виде, и многое понадобится доделывать, а это тоже время и ресурсы. А уж если там Kotlin, Семенов махнул рукой, обфускация 3 в любом случае сделает свое дело. Короче, на данном этапе Косогор переиграл нас по всем фронтам, если только нам не удастся в ближайшее время отыскать их и убедить работать под нашим чутким руководством. Ладно, все это лирика. Решайте вопрос, как сочтете нужным. Удалось уже что-то накопать, мы нашли школу, в которой формально учится Жумакин. Формально, потому, что за последний год он сдал программу двух заключительных классов экстерном. Правда, там директор принципиальный попался, не захотел давать адрес без ордера. Ну, наши СБшники в полицейских переоделись просто. Зато мы знаем теперь, где и когда у нашего гонщика очередной экзамен. Там и встретим. Сильно тоже не увлекайтесь. На вас не должна пасть тень, иначе я забуду о своих договоренностях по продвижению вашей фирмы. Не беспокойтесь, все под контролем. Я надеюсь, идите работать, ведь главное, сколько мы в итоге получим, а как именно, не принципиально. Понедельник, 20 июня. Я сидел в гнетущей тишине аудитории и дописывал экзамен по физике. Задания были не особо трудными. Зная школьную программу, кодификатор с формулами и правила оформления, я методично, одну за другой щелкал нехитрые задачки про всякие абстрактные вещи вроде напряженности электростатического поля или потенциальной энергии сжатой пружины, да еще и с техническим складом ума Шумилова, физика, так же как и информатика в прошлый четверг, проблемы не представляла, во всяком случае, на фоне того, что творилось вокруг меня и Косогора. Пару недель назад, как раз после профильной математики, мне позвонил директор школы, к нему, оказывается, приходили какие-то люди, представившиеся полицейскими, желали узнать мой адрес и вообще как меня найти, мол, я подозреваюсь в чем-то, но никаких постановлений у них с собой не было, и директор отправил их дальней дорогой, обещая подключить все связи, школа-то, как-никак элитная, и он, в свою очередь, хотел спросить у меня, что происходит. Я как мог, не вдаваясь в подробности, обрисовал ситуацию, попросил ни при каких условиях таким людям не доверять, это все развод, не поддавайтесь, и поблагодарил за предупреждение, а сам принял меры. Свою квартиру мы с мамой быстро сдали, переселившись в съемную меньше по размеру, выходили оттуда только за продуктами. Мама радовала меня и подписчиков всякими кулинарными изысками, а я готовился к оставшимся экзаменам и по вечерам играл в гонки. Одним из того, что мы перевезли, был мой симулятор. Как мои друзья из стартапа, мы почти отрезали себя от мира. Даже в интернет выходили буквально на минуту и исключительно через VPN. Я не мог позволить себе рисковать ничьей безопасностью. На информатику я ездил туда и обратно на такси, чтобы не попасться тем, кто меня разыскивает. В школе, принимавшей экзамен, я вышел не через холл или актовый зал, а через пожарный выход в конце коридора. И сегодня рассчитывал применить ту же тактику. Ах да, чуть не забыл. 12 июня, в День России, состоялся официальный релиз нашего приложения LiviSmart. Техника с косогоровской прошивкой стала поступать в продажу. Костя выложил очередной ролик, в котором описал все возможности программы и, Вот это я понимаю, решимость. Впрямую обвинил бы SX Group в наезде. Конечно, без доказательств это было все равно, что пальцем в небо. Однако если все именно так, то конкуренты должны поприжать хвосты и поостеречься обострять ситуацию. В конце-то концов, ну не Аристарх Фарман же ими управляет. У отца, в отличие от нас, дела шли в гору. Лесной картодром становился все популярнее, и даже попал недавно в сюжет местных новостей. Плюс ко всему 15 числа биткоин подскочил до полтинника, и я продал больше половины наших криптоактивов и перевел отцу деньги. Пусть дальше развивает бизнес. Может, удастся построить фирму помощнее Intel и Build. С Лизой, понятное дело, я больше не пересекался, лишь переписывался, впрямую плюя на то, в чем меня пытался убедить Строул на этапе в Шпильберге. Кстати, гонщица уже все сдала и вернулась в Европу, ведь до ближайших гонок осталось всего ничего. Я тоже не собирался сильно задерживаться. На 2 часа, как раз когда кончится экзамен, я заказал такси, которое отвезет меня в аэропорт. Веди я прихватил с собой, поэтому на съемную квартиру мог по пути не заезжать. Главное, успеть на регистрацию. И вот я сдал бланки, взял сумки и под пристальным взглядом дежурного вышел в коридор, где сразу же осмотрелся в поисках черного хода. Ага, кажется, мне туда. Молодой человек, услышал вдруг чей-то оклик и обернулся. Вместе с незнакомой мне и, судя по всему, немного напуганной преподавательшей в мою сторону шел мужчина в полицейской форме, но, если приглядеться, довольно бандитской наружности. Ага, так я и поверил, подумал я и, не вступая в беседу, тут же рванул к заветной двери. «Эй, куда? Стой!» — крикнули мне вслед, но я уже не слушал. Не до того было. С сумками быстро бежать оказалось непросто, но я старался как мог. В считанные секунды долетел до пожарного выхода, выскочил на полутемную лестничную клетку и, недолго думая, поехал вниз по перилам. Сверху доносились громкие шаги и ругательства. Мой преследователь был, что называется, взвинчен и раздосадован, и не скрывал этого, пытаясь меня догнать. Не доезжая до низа лестницы, я спрыгнул вниз, выметнулся через тяжелую дверь во двор, быстро сориентировался, и со всех ног понесся к тому закоулку, где прямо у ограды меня должна была ждать машина. Оглянулся через плечо. Полицейский был близко, на расстоянии одного хорошего рывка, но бежал примерно в том же темпе, вероятно рассчитывая, что поймает меня, когда я буду перебираться через забор. Проверим. Не добегая чуть-чуть, я замедлился и перекинул обе сумки через 2-метровое ограждение, а затем сам оттолкнулся от земли, схватился в прыжке за верхний край, подтянулся, и тут меня схватили за ногу. В голове немедленно всплыла картина годичной давности. Я, машина, похититель, меня настигающий. Все повторяется. Да твою ж мать-то! Вздохнул я и наугад ударил ногой назад. Крик, дернули, но не отпустили. Еще раз треснул, уже сильнее, стараясь заехать по носу или в глаз. Крик стал громче, и ногу наконец-таки выпустили. Я перелез через забор, спрыгнул на траву, подобрал вещи и заспешил к стоявшему рядом такси. «Командир, гони!» — крикнул я, вваливаясь в салон. «Аэропорт Домодедово. Ты чего, пацан?» — удивился таксист, но все же двинул вперед и вырулил на дорогу. «Если за тобой менты гонятся, то мне проблемы не нужны». «Да не менты это!» Я выглянул в окно и заметил, как из такой же улочки выехал черный автомобиль и покатил следом за нами. «Быстрее! Если оторвемся, плачу двойной тариф». «Понял», — отозвался таксист и газанул. А я пристегнулся и стал в напряжении ждать, что же будет дальше. Гонка с судьбой началась. Четверг, 23 июня, Нюрнберг, Германия. «Итак, всем спасибо, встретимся завтра», — подытожил менеджер, и сотрудники в красных футболках или рубашках пола начали расходиться. «Ник, можно на пару слов?» — негромко спросил Лэнс у товарища по команде, также вставая из-за стола. «Да, а что?» Поинтересовался рослый рыжевато-русый новозеландец и вслед за Стрелом вышел из палатки в залитый солнцем поддок. Завернули за угол моторхаума премы. «Ты должен мне кое в чем помочь. Знаешь этого русского? Майкла Джумакина из Хайтика. С ним Лиза еще постоянно чатится в перерывах. Допустим. Ну а мне что с того?» Пожал плечами Кассиди. «Ты должен его вынести на предстоящем этапе». Что? Ты в своем уме?» Ник поднял руки. «Чувак, давай сделаем вид, что этого разговора не было и я ничего не слышал». «Нет», — отрезал Лэнс и шагнул в бок, закрывая собой выход из тенистого закутка между трейлерами. «Я думаю, ты все же сделаешь так, как я тебе сказал. Иначе стоит мне сказать одно слово отцу, ты вылетишь из команды и никогда больше не выйдешь на старт ни одной гонки из всех существующих. Уяснил? Да иди ты к черту. Выплюнул Кассиди и прошел мимо Стралла, задев того плечом, но остановился на выходе из-за кутка, оперся предплечьем на обшивку моторхаума и привалился к руке головой, обдумывая услышанное. «Не забывай, что ты здесь номер два», — продолжил Лэнс, повернувшись к напарнику. «Тебя взяли не столько из-за чемпионства в японской F3, сколько для поддержки. Лиза, новичок у нас и не всегда понимает последствия того, что делает. И ее бойфренду мы должны преподать урок, да такой, чтоб он в сторону премы и глянуть боялся. Это будет твоя миссия на трассе на Рисринг. Хотя бы раз, но завези его в стену. Пусть знает, что связываться с нами не стоит. Невыгодно, в первую очередь ему самому. А на мое мнение тебе, значит, наплевать, да?» Повернул голову Ник. «Что скажет мистер Лоуренс Стролл, если узнает, что его любимый сынок жертвует интересами команды в угоду своим собственническим амбициям? А, уверен, мы с отцом найдем общий язык в такой ситуации. Но я думаю, ты сам не захочешь выставлять на показ все подробности этой истории». Лэнс вздохнул. «Сколько ты хочешь за все? Да пошел ты!» — устало произнес Кассиди, отлепился от стены и зашагал прочь. «Помни, Ник, я ведь не шутил, когда говорил о возможных последствиях». Настигли его брошенные вдогонку слова Стралла, и новозеландец остановился как вкопанный у самого выхода из тени моторхаума. Затем обернулся. Стролл улыбался, и от этого по коже Кассиди, несмотря на теплый день, пробежали мурашки. «Вот и отлично, Ник», — сказал Лэнс, — «а теперь мы можем обговорить детали». «Парни, мне в последнее время не нравится атмосфера в команде», — сказал мистер Аукс, сцепив пальцы в замок и пристально глядя на нас. «Я считаю нужным обсудить все это и закрыть вопрос, чтобы в будущем к нему больше не возвращаться. Кроме руководителя команды, на пластиковых стульях под серым хайтековским тентом расположился состав пилотов. Джордж безэмоционально рассматривал поддок, Бен временами посматривал украдкой на соотечественника, нахмуренный Никита сидит чуть отвернувшись. Я же следил за мизансценой в целом, но в особенности за директором коллектива. Никки, Майкл, вы меня как раз в основном и беспокоите», — продолжал Аукс, переводя взгляд с меня на Мазепина и обратно. «Не вижу смысла долго мусолить предмет разговора, поэтому спрошу прямо. В чем дело?» «Это личное», — нехотя обронил Никита. «Позвольте нам самим во всем разобраться». «Нет уж, этого мы не можем себе позволить. Давайте договоримся. Любой момент, который даже в теории малейшим образом может помешать нам на трассе, должен быть обговорен и решен незамедлительно. Только так у нас получится добиться наибольшего успеха. Возможно, дело в соперничестве внутри самой команды», — осторожно сказал я, и Никита искоса ожег меня неприязненным взглядом. «Каждый из нас стабильно находится на своем уровне в турнирной таблице, и иногда это может, скажем так, немного нервировать». «Понятно», — проговорил ровным тоном мистер Аукс. «Что ж, это хотя бы многое объясняет. Постарайтесь меньше зацикливаться на том, что было, смотрите лучше вперед и стремитесь постоянно развивать свои навыки. И найдите, наконец, общий язык, может, так у вас появится дополнительная возможность для прогресса. Считайте это приказом, если хотите. Джордж, Бен, к вам это тоже относится. Мне нудно единое, сплоченная четверка пилотов, где каждый не только сам старается добиться результатов, но и помогает команде решать более глобальные задачи. И это еще одна тема, которую я бы хотел бы обсудить с вами. После предстоящего в эти выходные этапа чемпионат официально перевалит за свою середину. А значит, следует поставить цели, которых мы бы желали добиться к его окончанию. Пока что мы вторые по скорости, и уступаем одной лишь приме. Как ты, Джордж, верно заметил в Шпильберге, они сильные и стабильны, и их нельзя недооценивать. Поэтому, если динамика останется прежней, шансы на командный титул можно оценить как 50 на 50. И я предлагаю сосредоточить усилия на личном зачете, чтобы в каждом заезде вы выкладывались на полную и приносили в копилку как можно больше очков. Повторюсь, не в ущерб друг другу. Кто-нибудь выскажется по этому поводу? У нас будут определенные планки, к которым нам придется стремиться? — подняв руку, спросил Джордж. — Чисто как ваш личный ориентир. Пусть каждый из вас борется за то, что считает для себя возможным. Однако цель всегда лучше ставить как можно выше. Еще вопросы? Мы промолчали. Все будто решили для себя что-то в этот миг, даже Никита, судя по направленному в пустоту твердому взгляду. Один я, как мне казалось, не мог четко сформулировать для себя, чего же хочу добиться в ближайшее время. Неплохо было бы заехать на подиум, чтобы здесь со мной начали наконец считаться, как с тем же Расселом, и позволили мне поучаствовать в наборе очков для команды. Но такие достижения, скорее всего, будут случайными, если только я не верну свой сумасшедший прошлогодний кураж и не начну выстреливать в дальнейшем раз за разом, подбираясь к британцам в личном первенстве. А быть, что называется, стабильным середняком. С одной стороны, кому-то этого за глаза бы хватило, но с другой, ну такое себе удовольствие. Особенно после титула в первый же год на открытых колесах. Так что посмотрим. Все будет зависеть от моего темпа на конкретном треке. И, естественно, от исправности самой машины. Ведь автоспорт – это одна из немногих спортивных сфер, где соревнуются не только люди, но и техника. Нет вопросов? Тогда всем спасибо, совещание можно считать законченным, сказал мистер Аукс, видя, что никто не желает высказаться. Завтра с утра еще раз обговорим технические детали и приступим уже к самим заездам. Все ясно, можете идти. И мы пошли, каждый в свою сторону. Однако я не забуду тяжелого взгляда Никиты мне вслед, словно говорящего: я с тобой еще не закончил. Стоило ли поднимать проблему внутри командной гонки? Ну, она хотя бы поставлена теперь на вид, и единственное, что нам в самом деле остается, попытаться ограбить это себе на пользу. Вот только я сомневался, что все сразу же у нас пойдет гладко. Это жизнь, тут так не бывает. Ведь если программа компилируется с первого раза, значит, в ней обязательно где-то закралась ошибка. Суббота, 25 июня. На Рисринг, так же как и по, городская трасса. Но, в отличие от автодрома на юге Франции, обладающая очень простой схемой, длинная главная прямая, которая оканчивается округлой шпилькой Башкурви, дальше прямой участок, квадратная эска и снова прямик. Затем шпилька Банха в курве и через пологую дугу заход обратно на старт-финиш. И сверху профиль трассы напоминает мачете, к которому немного коряво приделали ручку. Длиной вся эта красота лишь 2300 метров, соответственно и время круга небольшое, около 48-49 секунд, и любая потерянная десятая может стоить ни одной позиции на старте. Не буду долго ходить вокруг да около. Я опять облажался. Меня в который раз подвели медленные повороты. Перед ними я чересчур сбрасывал и оттого позже выходил на разгон. Плюс эска, которую я пытался спрямлять по диагонали, как на МРВ4, но безуспешно. Все равно приходилось делать два поворота руля, вправо и влево, и часто в момент перехода заднюю часть болида начинала заносить, так что я тратил время еще и на выправление курса перед выходом на третий прямик. И ни один из 78 кругов, намотанных в пятницу на тренировках и в квалах, не был даже близок к тому идеалу, который показывали другие гонщики. В итоге перед первой гонкой я расположился в дальнем конце стартовой решетки, на гордой 19-й позиции. Позади меня находились разве что Лоренди и Мазепин, что показательно. Мы все проиграли по полминустралу меньше секунды, я так вообще каких-то 0,48848 секунды против 48,146 у Лэнса. Впрочем, дела шли неважно не только у меня с Никитой. Восьмой ряд стартового поля разделили Форман и Барникот, вот уж кому впору было быть недовольными. Даже Джордж в первой квали смог показать лишь пятое время, неожиданно уступив китайцу Чжоу из мотопарка. Но был у нас и козырь в рукаве, которым мы собирались воспользоваться. Еще в прежней жизни, пересматривая гонки на Нарисринге, я обратил внимание на то, что везде единственно выигрышной в плане борьбы траектории является внутренняя. И гонщики, которые будто этого не замечали, отдавали места одно за другим. И да, среди таких пилотов оказался тогда и небезызвестный Джордж Рассел. И сегодня утром на брифинге я озвучил свою идею. «Смотрите, как тут получается», — говорил я, перечертив на поля карты трека профили аж всех пяти его поворотов. «Перед старт-финишем траектория преследуемой машины не имеет значения. Можно либо в этом изгибе обогнать по внешке за счет скорости от слипстрима и потом на кураже перекрестить до шпильки, либо просто сместиться внутрь, поравняться и воспользоваться положением на трассе чуть позже, а именно, в первом повороте на 180. Вот так, я изобразил две пунктирные линии, зеленую, которая буквально прижималась к апексу и затем выруливала к стене, и красную, шедшую по более широкому радиусу. Чисто из-за разницы путей можно выиграть 10-15 метров, которые соперник дополнительно будет преодолевать, а вдобавок упрется в нас сзади, так как мы уже захлопнем калитку перед его носом. В конце красного пунктира я поставил крестик, показывая, что этот путь проигрышный. Едем дальше. Иска. Тоже на несколько метров можно сократить дорогу, оттеснить к стене, а дальше в шпильке снова применить тот же метод. Я нарисовал пунктиры в оставшихся поворотах трассы. Таким образом, пусть в квалификациях мы были не особенно быстры, в гонках будет шанс отыграться. К тому же, всегда есть надежда на сейфтикар, особенно на городской трассе. «Отличное замечание», — сказал Патрик. «Думаю, первый боевой заезд поможет нам проверить, в какой степени это способно нам помочь, а там посмотрим». Я же выразительно посмотрел на Джорджа. Тот едва заметно кивнул, мол, понял тебя. И лишь Никита, как всегда, презрительно фыркнул в ответ на слова инженера. И вот теперь мне во что бы то ни стало следовало продвинуться хотя бы на несколько мест вперед, чтобы доказать полезность своей тактики, а заодно и набрать очки, которые мне позволят приблизиться к Лизе и увеличить отрыв от Ника Карри. Не знаю как, но я не дам Стреллу стать чемпионом. У него и с третьим местом в сезоне будет достаточно спецбаллов для суперлицензии. Пусть знает, что не все в мире решают деньги. Что гонка началась, я понял скорее потому, как все впереди тронулись с места, ибо светофоры находились от меня очень далеко. Бросаю сцепление, включаю передачу, выжимаю газ. Слева маячит белая с черным машина Педро Пике, иду на разгон, смещаясь на внешку. Да, я знаю, что это не всегда выгодно, просто места на трассе больше нет. И так практически по 4 в ряд идем. Захожу в шпильку в общем потоке. Скорости у меня, пожалуй, чуть больше, чем у остальных, так что аккуратно выруливаю к стене и жму дальше. На торможении перед эской полный хаос. Все стараются проскочить вперед, дымят шины от блокировок. Слегка сбрасываю, чтобы на миг вырваться из трафика и отвернуть внутрь. Пролетаю связку немного в стороне от других, но, так как потерял несколько десятых на позиционировании, отдаю в итоге пару заработанных мест и становлюсь предпоследним. Передо мной черно-оранжевый болид, это, кажется, Ньюизвар позади, ожидаемо, Мазепин. Не собираюсь на этом останавливаться, пробую отыграться. Теперь я с внутренней стороны, а это уже что-то. При подходе ко второй шпильке занимаю самый край трека, буквально по поребрику иду, и на выходе оказываюсь вровень с Пике позади Бикмана из Мюкки и Ньюи, опережая Никиту и американца Тветера из Карлина, который, вероятно, где-то и ошибся и потерял позиции. Не повезло, чувак, извини, что выбил тебя тогда, но сейчас моей вины нет, ты сам накосячил. Благодаря более удачной траектории обхожу Пике, заезжаю на старт-финиш и начинаю второй круг на 18-м месте. Снова шпилька, и я могу пристроиться третьим в ряд к пилотам Мюкки и Ванна Мерсов. На коротком прямике Ньюи выходит вперед, вслед за ним обгоняю Бикмана и я, и мы опять ныряем в иску.